Глава 10. Обычно первое утро новогодья я долго нежилась в своей постели, но только не в этот раз. Разбудили меня голоса, раздававшиеся из гостиной. Отрывистые короткие реплики герцога явно свидетельствовали о том, что лорд Моррон зашел к нам не с целью пожелать доброго утра. Терзаемая плохими предчувствиями, я вызвала к себе Джейн и оделась в кратчайшие сроки, чтобы уже через 15 минут стоять перед дверями отцовского кабинета, из-за которых не доносилось ни звука. «Они накинули полог тишины», — поняла я. «Плохой знак». Я не ошиблась. Стоило мне постучать и войти, как мужчины одновременно и резко обернулись ко мне. В глаза сразу бросилось сосредоточенное лицо отца. «Доброе утро. Что-то случилось?» «Едва ли его можно назвать добрым, леди Кайли», — откликнулся герцог. «У нас пропал один из гостей». Я задохнулась от ужаса. «Неужели это теперь происходит и здесь, в замке?» «А чего ты хотела, Кайли? Герцог не обещал, что новых жертв не будет. Скорее, речь шла о ловле на живца». «Вы сказали, пропал? Значит, это мужчина?» «Верно. Присаживайтесь. Я как раз рассказывал вашему отцу то, что нам известно на данный момент». Герцог встал у стола, заложив руки за спину. «Пожалуй, таким я его еще не видела прежде. Мрачным, натянутым, как стрела, готовая выстрелить в любой момент». Скупые движения и нечитаемое выражение лица свидетельствовали о том, что под этим напускным спокойствием бушевал настоящий ураган. Но герцог, как и мой отец, умел сдерживать эмоции, не позволяя им взять верх над собой. «Итак, пропавший – это лорд Феликс Орбан. Молод, 25 лет, не женат». Сказано было с нажимом. И мой отец кивнул, поняв, что герцог имеет в виду. «Прибыл в замок в компании друзей примерно своего возраста. В открытых связях с кем-либо не замечен. Ведет довольно праздный образ жизни, являясь вторым сыном своего отца». Речь о наследовании, который старший сын принимает все дела своего отца и титул, а младшие дети этого лишены. «При каких обстоятельствах он пропал?» Отец опередил меня с вопросом. Я собиралась спросить, а точно ли речь идет о пропаже? Вдруг молодой лорд просто загулял? Сама я знала Феликса весьма посредственно, и характеристики, данной герцогом, могла бы добавить лишь то, что он был весьма симпатичным блондином. Впрочем, вряд ли для Моррона это имело значение. Вчерашний бал для лорда Феликса, очевидно, закончился поздно. Никто из его друзей точно не смог припомнить, когда он покинул его, и, главное, один или в компании с... Быстрый взгляд на меня. Отец, понимающе кивнул. Он хотел сказать «с дамой». Как мало я, оказывается, знаю о жизни леди из высшего общества. Его приятели, проснувшись, решили захватить Феликса с собой на завтрак. Вот только лорда в покоях не оказалось. Личный камердинер подтвердил, что он не ночевал в них. «И почему они решили, что он пропал, а не отсыпается где-нибудь после бурно проведенной ночи?» «Они так и решили, вначале. Но сегодня на рассвете в замок прилетело два магических вестника. От отца лорда Обрана и его старшего брата. Они перестали чувствовать его магию. Не мне вам говорить, лорд Эдвард, что это может означать?» В кабинете повисло тяжелое молчание. Если отец и брат перестали чувствовать родственную магию Феликса, значит, ее больше попросту нет. А такое возможно лишь в двух случаях. Либо он лишился ее, либо умер. И да, старший лорд подтвердил, что у его сына был высокий уровень дара. Так что наши подозрения подтвердились. Преступник выбирает жертв именно по ней. Так что теоретически мы можем вычислить его следующую жертву». Я вздрогнула, когда герцог произнес эти слова. «То есть он предполагает, что жертвы еще будут?» «Но для этого каждый, подчеркиваю, каждый аристократ, находящийся в замке, должен будет раскрыть свой дар. а они на это никогда не пойдут». «Согласен», — кивнул отец. «Есть ли свидетели, зацепки?» «Ничего, но вы должны понимать, я сильно ограничен в методах и средствах. Мы не хотим спугнуть преступника, поэтому для всех лорд Феликс официально покинул замок по срочному семейному делу». «А его друзья?» «С них взята магическая клятва о неразглашении». «Хорошо, я должен пообщаться с ними и немедленно». Отец поднялся со своего кресла. «А также побывать в покоях пропавшего. Кайли, никуда не выходи до моего возвращения». Он кивнул мне, собираясь уходить. Герцог последовал его примеру, задержав на мне долгий, сверкающий взгляд. «Вот опять эта странная магия!» «Подождите!» Моррен остановился, его хищная темная бровь вопросительно изогнулась. «Леди Кайли, вы что-то хотите мне рассказать? Заметили что-нибудь необычное на балу?» «Да, то есть нет». Я получила предупреждающий взгляд отца и сникла. «Не знаю, важно ли это?» «Сейчас любая мелочь может оказаться важной, леди Кайли». Герцог вдруг оказался рядом со мной. «Говорите», — властно потребовал он. «Вчера я заметила одну странность. Боги, как же сказать? Но так, чтобы не выдать, что я ведьма, и при этом не выглядеть идиоткой». «Какую же?» Пристальный взгляд впился в меня тысячи раскаленных игл. «Смазанная тень, светлая. Мне показалось, я увидела ее в бальном зале, когда стояла у елки и смотрела на свое отражение в шаре». Следующие 5 минут меня засыпали вопросами. На что была похожа эта тень? Что я почувствовала, увидев ее? В каком именно месте она появилась? Куда пропала и в какой момент? Я отвечала, понимая, что ему это важно. Нам всем это важно, если уж на то пошло. «И вы почувствовали необъяснимый страх, увидев ее? Я правильно понял?» — спросил герцог. «Да, необъяснимый. Как будто она хотела что-то сделать со мной. Страшное». «Кайли». Отец вмиг оказался рядом. «Почему ты вчера ничего не рассказала?» «Думала, мне показалось. Прости, отец». Я виновато опустила взгляд. «Я ведь хотела ему рассказать, но разговор зашел о другом, и мне стало не до того». «Все в этом деле важно», — герцог сверкнул голубыми ледяными глазами. «Злой дух?» — обратился отец к Моррену. «Если и так, то слишком странный. Дух, чувствующий уровень дара? Я так он не слышал». «А вы?» Отец покачал головой. «Злые духи обычно привязаны к одному месту и не покидают его, а до столицы несколько дней пути», — продолжал герцог. «Но они также могут быть привязаны к предмету, а это бы означало, что у нас не один преступник, а два». В его взгляде появилась смертоносная сталь. «Идемте, лорд Эдвард, попробуем что-нибудь разузнать с помощью вашего дара, а заодно и проверим, нет ли в замке привидений». Мужчин не было вот уже несколько часов, и я не находила себе места. Порывалась то отправиться их разыскивать, то вновь застывала в центре гостиной, понимая, что не могу ослушаться просьбы отца, не могу его подвести. Джейн принесла мне обед, но едва ли я сейчас чувствовала вкус еды. «Кто же он, наш неведомый враг? Каким образом он так легко заманивает в свои сети женщин, мужчин? Думай, Кайли, думай. Представь себя на месте Феликса. Итак, я молодой лорд, приехавший в замок на новогодье. Меня окружают друзья, любовницы. Нет, здесь я уверена не была. Хорошо, предположим, лорд прибыл в замок, не обремененный постоянными отношениями. Вот он спускается вместе со всеми на улицу, загадывает желание в серебряную ночь. Далее следует на бал, разговаривает, веселится, танцует, скорее всего, хотя я не помню его среди танцующих пар. Вероятно, в какой-то момент друзья разошлись, как это часто бывает на балах. Феликс остался один. Что бы он стал делать? Он мог присоединиться к другим лордам, но не сделал этого, иначе бы его кто-то заметил. Мог вернуться к себе, но это было бы слишком скучно для такого, как он, молодого, красивого повесы. Винсент, например, с воодушевлением ухлёстывал в замке за графиней Сесиль. «Он тоже мог найти себе леди на ночь», – прошептал кто-то внутри. «Пусть его друзья ничего не знали о ней, но это не значит, что ее не было». Я обдумывала эту версию со всех сторон и все больше склонялась к тому, что она самая убедительная, если бы не одно «но». Получается, преступник – женщина? Или она лишь сообщница, а на самом деле их двое? И где сейчас Феликс? Жив ли он? Или... Дверь отворилась, и на ее пороге возник отец, один, без герцога де Вера. Его уставший вид явно свидетельствовал о том, что он за сегодняшний день слишком много использовал магию интуита. «Отец!» Я бросилась к нему в нетерпении, но все же взяла себя в руки и подождала, когда он сядет за обеденный стол, понимая, что ему нужно хоть немного восстановить свои силы. «Удалось что-нибудь найти?» – спросила, когда с трапезой было покончено. А Хамфри, его камердинер, принес из кабинета сигары. Слабость, которую отец позволял себе иногда. «И да, и нет, Кайли. Друзья лорда Феликса действительно не солгали. Я не почувствовал в ком-либо из них злого умысла. Но вот осмотр покоев лорда дал неожиданную зацепку». «Что же?» Я вся обратилась вслух. «Феликс все же заходил в них после бала. Я почувствовал это совсем ненадолго. А потом снова исчез». «Зачем? Выяснить пока не удалось. Камердинер уверяет, что все вещи на своих местах. Но знаешь, что самое странное?» Отец раскурил сигару и откинулся на спинку кресла. «Ощущение такое, что, выйдя из них, он просто взял и исчез посреди коридора».